Пятница, 26 октября 1984 года. «Очень сожалею, мистер Дуглас, но миссис Дуглас на совещании», — прозвучал в телефонной трубке металлический голос секретаря. «Но, может быть, вы сможете на цыпочках пробраться к ней в кабинет и переспросить, так ли уж я нужен сегодня на вечере? У меня немного изменились планы, очень сожалею, но я не могу прерывать совещание. А по поводу сегодняшнего вечера, это же день рождения мистера Грэхэма, мистер Дуглас, и я полагаю, что...» Родди вздохнул. «Ну, ладно, ладно, почищу свои туфли. Но тогда, может быть, вы напомните миссис Дуглас о том, что хотя ей и идти до места всего 3 квартала, но если она не хочет опоздать, выходить надо уже через 5 минут. Обычно в это время она уже дома». «Миссис Дуглас никогда не опаздывает, мистер Дуглас». Секретарь был прав. Изабель всегда переводила стрелки своих часов на 10 минут вперед. Родди положил трубку красного телефона и выглянул из окна дома на прекрасный пейзаж. Речка и красно-бурые, заросшие лесом холмы вдали. Он снова взглянул на свои часы. Это были металлические Rolex Oyster, водонепроницаемые и автоматические, с остальным растягивающимся браслетом. Родители подарили ему их в 1965 году, когда ему исполнилось 18. И хотя Изабель несколько раз предлагала купить ему новые, золотые, он неизменно отказывался снять родительский подарок с руки. Родди налил себе выпить и направился в ванную. Уже когда он оказался под душем, он заметил, что тюбик с шампунем почти пустой. Пришлось вылезать из ванны и, оставляя на полу мокрые следы, идти в кладовку за новым шампунем. Кладовкой они называли одну из пустующих в доме спален, в которой Изабель навесила раздвижные полки, на которых хранилось все, от губной помады до драно. Она заказывала эти бытовые принадлежности в магазине дюжинами и пополняла их запас 4 раза в год. На полках также было с десяток белых сорочек, нижнее белье и носки для Роди, а также походная сумка Изабель, которая собиралась заново, едва она возвращалась из очередной поездки. В деловые поездки Изабель никогда не брала чемоданов. С ними было очень неудобно в дороге, в аэропортах их приходилось сдавать в багаж, а получать обратно целые проблемы. К тому же чемоданы часто терялись. Нет, Изабель предпочитала ездить лишь с ручной кладью, портфель и легкая сумка с 7 секциями на молниях. В сумке было 7 смен нижнего белья, 7 блузок, 3 немнущихся шелковых платья, белый спортивный костюм для посещения рудных разработок, ночные рубашки, купальник, пара брюк под цвет куртки, которую она не складывала в сумку, а носила на себе, туфли, туалетные принадлежности, крохотная косметичка, Изабель пользовалась только губной помадой, и запасная пара очков. Ее дорожные костюмы висели в кладовке, готовые к носке. Изабель путешествовала в мягком шерстяном костюме черно-красного цвета, черном плаще и крепких черных прогулочных туфлях. Она могла выйти из дома и отправиться в аэропорт в течение 10 минут после телефонного звонка. Помывшись и одевшись, Родди налил себе еще стаканчик и взял в руки номер Publishers Weekly. Он прилег на диван и стал просматривать новости о книгах. Он никогда не слышал, как в дом входила жена. И вот теперь она стояла в дверях и думала о том, как хорош в этом смокинге ее Родди, и как смешно будут смотреться на его фоне прочие чиновники из Нексуса, как пингвины. Он был похож на какую-нибудь итальянскую кинозвезду, высок, гибок, с черными вьющимися волосами и дружелюбным взглядом карих глаз за очками с тонкой оправой. Да, он был в прекрасной форме. В прошлом году Родди выиграл в своей возрастной группе чемпионат по сквошу в восточной зоне. Примечание. Сквош — игра в мяч наподобие тенниса. Конец примечания. Изабель знала, что ей очень повезло, что муж так надежен и так гордится своей женой. Многих мужчин задел бы за живое или даже оскорбил бы тот деловой успех, которого она добилась. В трудной и бескомпромиссной борьбе она добыла себе пост вице-президента по корпоративному развитию в Нексусе. Да, эта должность называлась довольно сложно, но работа Изабель состояла всего лишь из двух простых функций – заниматься приобретениями и нащупывать варианты общего расширения. Она пришла в Nexus как специалист по маркетингу сразу же после окончания Гарвардской школы бизнеса, а спустя 3 года уже была переведена в отдел административного финансирования. Вскоре она стала помощником вице-президента по корпоративному развитию, а едва того срубила болезнь, заняла его пост. Впрочем, она не очень-то переоценивала себя, так как прекрасно отдавала себе отчет в том, что одной из причин ее назначения на эту высокую должность в Nexus являлось обычное тщеславное желание совета директоров продемонстрировать другим, что в руководстве их компании есть одна женщина. После первого же месяца работы Изабель в Нексусе Роди понял, что его жена метит на пост никак не меньше президентского. Он никогда не подсмеивался над ней, но порой слегка подтрунивал над ее отчетами и докладами, которые зачастую составлялись ночью на ее половине кровати. Изабель знала, что ей крупно повезло, что она не наталкивается на возмущение мужа в этом вопросе. Объяснение этому было на поверхности. Роди также очень любил свою работу и готов был заниматься ею даже в постели. Он занимал должность окружного менеджера национальной книготорговой сети. Изабель подошла к Роди, лежавшему на диване, и с гордостью сообщила: «Сегодня мы заключили солидную сделку по проекту «Колумбус». Теперь я уже могу тебе все рассказать об этом». Он заметил, что ее темно-синие глаза сверкают триумфом. Она была маленького роста, худощавая, с шапкой коротко остриженных, но очень густых темных волос. 4 раза в год к ним на дом приходил парикмахер и подстригал ее. Роди взглянул на нее снизу вверх, послал театральный поцелуй и сказал: «Это ужасно. Неудивительно теперь, что ты опоздала на целых 7 минут. Я уже собрался было обзванивать больницы». Она сходила в душ, оделась, рассказала ему о проекте «Колумбус» и спросила, как он провел день. «Просматривал наш осенний список заказов. Вот, послушай». Родди прислонился спиной к двери спальни и громко вслух прочитал из журнала: «От человека, столь богатого, что никто никогда не мог точно сосчитать его состояние, до сварливой Мегеры, что поклялась добыть голову этого человека. Угадай, что это?» «Длинное название. Что-нибудь новенькое? Гарольда Робинса?» «Нет. Это Библия. Кстати, все еще с успехом продается. В прошлом году на ней заработали 100 000 000 долларов. Изабель засмеялась и надела шелковое платье кремового цвета. У платья был только один рукав, а другая рука и плечо оставались обнаженными. Она предпочитала носить кремовые платья, так как, если, конечно, были не из шерсти, их легко было стирать, в то время как с белыми была настоящая возня. «Роди, налей мне немного перье, пока я буду краситься». Роди пошел на кухню, и в ту же минуту зазвонил телефон. Изабель автоматически протянула руку к аппарату в спальне и поднесла трубку к уху. «Леонора? Кого? Как я это воспринимаю?» «О, я очень рада, разумеется». «Да, конечно, я очень рада. Сейчас позову». Но Родди уже снял трубку в кухне. Изабель послушала разговор и быстро поняла, почему Родди до сих пор не сообщил ей о том, что получил повышение. Потому что это было связано с его переездом в Миннеаполис. Родди положил трубку и появился в дверях спальни. «Прости, я не хотел говорить тебе сейчас. Думал выбрать более спокойную минуту. Не знаю, откуда эта чертовка Леонора все вынюхала». «Милый, я взволнована. Конечно, жаль, что ты не посоветовался со мной, прежде чем принять предложение, но, по крайней мере, мы будем в соседних часовых поясах. Роди готовился к этому, но никак не ожидал, что она атакует спустя полминуты после сообщения. Он спокойно сказал: «Мы будем жить в одном городе, Изабель. По-моему, пришла твоя очередь немного подстраиваться под меня. Я не могу уехать из Питтсбурга, и ты это прекрасно знаешь. Если тебе так уж хочется жить в Миннеаполисе, то сними там себе квартиру в отеле и приезжай домой на выходные». «Никогда не видел такой эгоистки. Не кричи на меня. Я просто не хочу рубить под корень свою карьеру. При чем же здесь эгоизм?» — ответила Изабель, уже предчувствуя следующий тезис мужа. «Милая Золушка, тебе минуло уже 37 лет. Время уплывает быстро и незаметно. Какая может быть карьера, когда мне хочется иметь детей? Кто мне будет натягивать белые тапочки, когда я помру? Сам, что ли?» «Помнишь, я согласилась уже было бросить работу в 30. Но разве мы тогда могли предполагать, что дела у меня пойдут в гору так быстро? А теперь они и у меня пошли в гору». Они яростно взглянули друг на друга. После длительной паузы Изабель наконец сказала: «Ну, хорошо. Может быть, мне удастся отпроситься в отпуск на пару месяцев. Это мы уже проходили. Я хочу иметь своих детей и хочу, чтобы у них была настоящая мама. Мама, а не преуспевающий управленец. Я знавал женщин, которые пытались совместить детей, работу и мужа одновременно. Ничего у них не получалось. И у тебя получится. Не может. Большинство женщин не осознают того, что у них в жизни есть выбор. Это понимание приходит к ним, когда уже слишком поздно что-либо изменить, когда все возможности упущены. Когда мы поженились, синдром пустого гнезда не существовал. Я не имею желания бросать интересную работу с большими перспективами только для того, чтобы выненчить парочку оболтусов, которые покинут отчий дом в 16 и даже не оглянутся. Многим женщинам удавалось вернуться к работе, когда их дети подрастали, но не в 50 же лет, и не к работе моего уровня. Ты просишь от меня невозможного — бросить работу. Это для меня все равно, что плюнуть на свою жизнь». Изабель долго смотрела на мужа, а потом сказала то, что никак сама от себя не ожидала. «Роди, пойми, я не хочу детей. Когда-то мне казалось, что я хочу иметь их, но теперь нет. Зато я хочу. И ты согласишься с тем, что сам я их родить не могу». Изабель поняла, что на вечер к Артуру они опоздают. Кэрри задержалась в офисе из-за того, что нужно было к следующему утру подготовить планы перестройки дома на озере Сильвермена, заканчивать работу, не потеряв к ней интереса, не потеряв интереса даже к самым скучным ее деталям. Этого Кэрри было труднее всего достичь. Но она понимала, что в этом и заключается настоящий профессионализм. Наконец она закончилась с делами, плюхнулась на водительское место в своем «Фольксвагене» и на всей скорости погнала машину в направлении Ампер-Сент-Клер. Она понимала, что опоздает, но, по крайней мере, искренне переживала за это, зная о том, что Эду именно сегодня нужно было, чтобы она не опоздала на этот дурацкий вечер к Артуру. Кэрри была помощником архитектора в небольшой конторе, которая специализировалась на современных жилых постройках, когда дом красиво вписывался в окружающий ландшафт. Все ее коллеги мечтали о том дне, когда они сами для себя смогут построить хоть один из тех домов, которые они ежедневно проектировали для других. Например, комплекс под названием «Водопад» Франк Ллойд Райт в Северной Шотландии. Дом из песчаника, балансирующий между двумя небольшими водопадами, затененный лавром и рододендронами, дикими цветами, с лесом на заднем плане. Каково, а? Наверное, это райское наслаждение — дремать под плеск водо... Ой, что-то она задумалась. Еле-еле вписалась в поворот. Пожалуй, надо чуть сбавить скорость, иначе до Артура и Эда доедет только ее бездыханное тело. Обычно Эду было все равно, опаздывает его жена куда-нибудь или нет. Он сам был во всем беспечен. Она не была супер-женщиной и не хотела ею быть. Простая женщина, выполняющая на совесть свою работу и желающая выделяться чем-нибудь индивидуальным из толпы ей подобных. Вот кто она такая. Она не хотела быть мужчиной в юбке, как Изабель. Но в то утро Эд настоятельно просил ее прибыть вовремя и прибавил, что это может сыграть огромное значение для его имиджа, как ее мужа. Казалось, он полностью растерял свое чувство юмора, едва встал вопрос о том, что Артур скоро уйдет в отставку. Кэрри уже смирилась, что все придет в норму лишь после того, как будет оглашена кандидатура преемника президента Нексуса. Эд объяснял свое напряженное состояние тем, что Кэрри, видите ли, слишком сильно занята поисками своей индивидуальности и сама дезорганизует жизнь семьи. Порой Кэрри хотелось подраться с Эдом за такие измышления. На самом деле корень его проблемы был в Чарли, в советнике Нексуса. Вообще Эду не свойственно было то угнетенно-мрачное состояние духа, в котором он пребывал все последнее время. Просто эта игра в кошки-мышки в компании, длящаяся уже несколько месяцев, измотала его окончательно. И чем напряженнее был Эд, тем больше хромала их семейная жизнь. В этом смысле Эд уже не был способен ни на что. Даже сексом он занимался с женой не чаще раза или двух в месяц. И Кэрри знала, что причина их разлада кроется в неудовлетворенности, тревоге мужа. Она хотела, чтобы Эд хоть раз откровенно поделился с ней своими бедами, волнениями. Но нет, он вел себя так, как будто все идет нормально и даже великолепно. Эд считал себя сильным человеком и полагал недостойным демонстрировать свои слабости. Но Кэрри, как ей все-таки хотелось не мучиться догадками, а услышать о том, что творится в голове у Эда от него самого. Она резко вильнула, избегая столкновения с выбежавшей на дорогу белкой, глянула в зеркальце заднего вида, чтобы убедиться в том, что зверек не пострадал, затем улыбнулась своему отражению. Кэрри была статной блондинкой, причем волосы были немного с темноватым отливом. Ей многие говорили, что она похожа на принцессу Диану, но сама Кэрри знала, что пошла в свою прабабку, которая жила в Стокгольме. Она была крупной женщиной, но мало кто догадывался о том, насколько трудно ей было постоять за себя в этой жизни. Она была попросту беспомощна. Она не могла жить с такой же легкостью, как другие женщины. Не удавалось. Если речь заходила о каком-то вопросе из области архитектуры, который виделся ей очень важным, она, не колеблясь, бросалась отстаивать его и добивалась успеха. Но посмотрели бы вы на то, как с ней обращались продавцы, парикмахеры и прочие представители сферы обслуживания, особенно женского, присылая ей на дом чеки, в которых указывалась сумма вдвое превосходящая договорную. Кэрри приходилось ходить в туфлях, которые ей были малы. — У вас такой большой размер, мадам. Носить платья, которые ей не подходили и не нравились. Горизонтальные полоски сделают вас меньше, мадам. И приобретать вещь, которые стоили намного дороже, чем она предполагала. Ну, презрительное фырканье, если вы хотите дешевку. Страх Кэрри за то, что она что-нибудь не так сделает, поведет себя не так, как принято, стоило ей уймы часов, потраченных на мучительные размышления и приготовления, и такой же уймы денег. Она готова была пойти на все, лишь бы не видеть поджатых губ, удивленно приподнятых бровей, презрительно снисходительных взглядов или надменного вида тех людей, которые ждали от нее чаевых. Любой незнакомец, если бы захотел, мог вогнать Кэрри в краску. Как им это только удавалось? Может, они ходили в специальную вечернюю школу, где этому обучают? Неужели возможно получить диплом за умение быть надменным и презрительным? Кэрри знала, что перед этим чертовым вечером у Артура ей следовало сходить к парикмахеру. Но она этого не сделала по одной причине. Она не умела давать на чай, ей было стыдно это делать. Теперь она, конечно, жалела об этом, так как понимала, что все остальные приглашенные женщины несколько часов просидели в различных кабинетах для того, чтобы придать себе неотразимый вид. Она вздохнула, свернула с шоссе и выехала на узенькую аллею, засаженную деревьями, с густой темно-каштановой листвой. Через несколько минут она, однако, заметно приободрилась, так как увидела вдали свое жилище. Она часами могла любоваться своим белым дощатым домом. Он был построен 80 лет тому назад и окружающим его ландшафтом. Она любила высокие потолки и за несколько лет собрала отменную коллекцию мебели Шекера для всего дома. Воду они получали из источника в горах. Им принадлежала вся земля вокруг дома, так что за ними никто не подсматривал, и казалось, что они живут где-то в сельской глубинке. Но если Эд говорил, может, глянем, что играют сегодня вечером у Стэнли, им требовалось меньше получаса, чтобы добраться туда, поэтому они почти не пропускали джазовые представления. Эд стоял на крыльце дома, совсем как мама Кэрри. Она всегда выходила смотреть на дорогу, когда дочь задерживалась до полуночи. Кэрри быстро проговорила: «Слушай, я очень извиняюсь, через 10 минут буду готова», и поцеловала его в твердую щеку, обняв левой рукой. Было такое впечатление, что она целует стенку. Кэрри пробежала через открытую дверь в квадратный холл и стала подниматься по лестнице. Наверху, оперевшись о перила, свешивали вниз головы Ингрид и Грета. Они смотрели на Кэрри укоризненно и очень походили в ту минуту на сестру Эда, эту мрачную, с темными рыжеватыми волосами мышь в очках. В один голос девочки сказали: «Ты опоздала, папа с ума сходит». Временами Кэрри начинала понимать, почему от Эда ушла его первая жена. Но она не любила вслух распространяться на эту тему, так как самой тоже было что вспомнить, и она была до Эда замужем, институтская любовь. Спустя 1/2 года после свадьбы он заделался хиппи и бросил ее ради того, чтобы отправиться в Индию изучать йогу. Это было унизительно для нее, но дало облегчение. Она-то думала, что на зависть всем выходит замуж за футбольного защитника, а оказалось, что за полупомешанного, который ходил вокруг нее в шафранных робах и, начиная с 5 часов утра, распевал какие-то непонятные протяжные мелодии. Все общежитие от них на голове стояло. Кэрри с улыбкой поднялась вверх по лестнице. «Привет, девочки, как наш домик?» В прошлые выходные показала дочерям, как построить игрушечный дом, и вручила им набор миниатюрных строительных материалов. «Скучно! С ним такая возня!» «Вместо него мы устроили у куклы чаепитие. Вы снова, как я погляжу, использовали мамину косметичку. Она видела плохо накрашенную, а если точнее, то всю замаранную пудрой и помадой куклу. Нет-нет, это наши краски. Почти. Мы играли в дочки-матери». Она купила им, кажется, все игрушки, развивающие интеллект и вкус к труду, от набора рабочих инструментов до кубика Рубика, но им все это было не по душе. Временами, глядя на них, и самой Кэрри приходило в голову, что, может быть, она все в своей жизни делала зря, не тому училась в колледж и не в той области работала. А ведь ее героиней была Глория Стейнем. Порой Кэрри думала, что лучше было бы иметь мальчик, но тут же отгоняла от себя эту мысль, не хотела рисковать, и с сына вполне мог получиться еще один двойник сестры Эда. К тому же она далеко не была уверена в том, что сможет управиться с 3 детьми, вытягивая еще и работу, без которой себя не мыслила. Когда родилась вторая девочка, Кэрри была очень удивлена тем, что мучиться ей пришлось так же много, как и с первой. Казалось бы, со вторым ребенком все должно быть проще. У нее была сильная послеродовая депрессия, из которой она вышла лишь когда Гретти исполнилось 5, и Кэрри смогла вернуться к своей работе. Она сама для себя решила выйти на работу в тот день, когда впервые после родов съест все, что будет положено в тарелку. Кэрри доставляла удовольствие работать с взрослыми людьми, которые знали слова, состоящие больше, чем из 2 слогов. Нет, она любила своих дочерей просто. Может быть, они и не играли бы в дочки-матери, не пугались бы одного вида отвертки, если бы Кэрри смогла уделить им больше времени. Кэрри, пока она была в душе, вдруг стали захлестывать приступы вины. Ей было неприятно это. В эти дни она всегда чувствовала себя в чем-то виноватой. Виновата, когда осталась дома. Виновата, когда ушла из дома.